Настоящее 8. Кеди и Шурази вели в посольство. Их видели маленькие камеры последних известий. Служители среднего звена набрали тройки и четверки в общине Кеди, а среди Шурази нашли несколько мыслящих капитанов. Транспортные средства носились над нашими крышами, антеннами и балками наших строек, над белым дымом из наших труб. Один и тот же кадр то и дело мелькал в информационных сообщениях. Молодой служитель прихлопывает камеру, через которую его видят зрители. Должно быть, он очень нервничал, если позволил себе такой непрофессионализм. Последние известия, как голосовые, так и текстовые, были в замешательстве. Вероятно, большинство местных впервые почувствовали опасность, когда завербовали наших экзотов. Стручки, которые увозили их на консультации к послам, сопровождали тучи птиц, среди которых велись и камеры величиной с кулак. Было видно, как за пределами Послограда расползается болезнь странных движений и непонятных углов. Я звонила Эрсуль, Рэндольф, Симону, но они не отвечали. Поколебавшись немного, я набрала у Аята, но и он тоже молчал. В моей трубке еще остались телефоны Хассера, Валдика и некоторых других сравнений. Давно это было. Я решила позвонить кому-нибудь из них. «Какая теперь разница?» — подумала я, но так и не решилась. Уверена, что ни одну меня посетила такая мысль, но я решила подготовиться к тому, что ожидало нас впереди. Скопировала информацию, которую считала ценной, вещи подороже припрятала, самое необходимое сложила в перекидную сумку. Меня всегда удивляло, как иной раз мое тело само бралось за дело без моего ведома. Я могла чувствовать себя так, словно вот-вот отдам концы, но мои руки и ноги продолжали делать все, что было нужно. Ночь подкралась незаметно, дыхание Эоли оставалось холодным. Помню, в тот миг решительных и опасных перемен кричали ночные птицы и бормотали местные звери. Было еще не так поздно, и движение на улицах продолжалось. Я совсем не устала. В съемках из Послограда, которые я смотрела, трудно было что-нибудь понять. По крайней мере, оборудование для передачи новостей еще не действовало. Голос человека-комментатора говорил: «Мы не уверены в том, что мы видим сейчас в городе какое-то движение». Силуэты, которые снимали камеры, принадлежали Арейкаям. Арейкаям на марше. На экране и в окне были видны корвиды, которые, как бешеные, летели в разные стороны. Я услышала звуки. Свесившись из окна, я видела его источник. Хозяева покидали свой город и входили в Послоград. Я бросилась в просвет между Послоградом и городом. По мере того, как люди просыпались от шума, в окнах тут и там загорался свет, но хотя сонно моргавших граждан вокруг меня все пребывало, я не чувствовала себя частью какой-то общности. Я шла под светящимися сферами, которые слегка шипели, когда в них стукались насекомые. Проходя под арками, которые я знала всю жизнь, я принюхалась к редеющему воздуху и поняла, что до края города осталось рукой подать. Я была на Бекон-стрит, которая вела по склону холма вниз и прочь из наших владений. Это был старинный район Послограда. Края карнизов украшали гипсовые грифоны. Неподалеку наша архитектура ослабевала, обвивавший ее плющ сдавал позиции гирляндам из плоти и прочим арейкайским делам. Живые дома втискивались между рукотворными стенами, морща кирпич и штукатурку, как кожу. Хозяева заполнили всю дорогу, соударяясь друг с другом на неритмичном марше. Хозяин, когда он один, не лишен грации, но эн массе, они напоминают медленно топочущее стадо. Я никогда еще не видела их так много. Я слышала, как трутся друг от друга их панцири, как цокают тысячи копыт. Рядом с ними смешно семенили зелли. Когда они подошли вплотную, уличные фонари и свет от дисплеев придали им сходство с галлюцинацией. Растрепанные женщины и мужчины в пижамах заполнили тротуары, и арейкаи входили в Послоград мимо нас. Точно мы собирались, чтобы приветствовать их, как на параде. Над нашими головами метались камеры, эти вездесущие соглядатые. Там были хозяева всех разумных возрастов. От едва пришедших в сознание до тех, кто вот-вот должен был с ним расстаться. Сотни крыльев вееров трепетали, и мне захотелось посмотреть на этот камуфляж содрогающихся цветов откуда-нибудь сверху. Они прошли, я двинулась за ними. Многие из высыпавших на улице тиранцев понимали язык, но никто, разумеется, не говорил на нем. Некоторые не выдерживали и спрашивали на всеанглийском: «Что вы делаете? Куда идете?» Мы следовали за ариякаями на север, преодолевая подъем, ведущий к посольству, шагая по дорогам и обочинам, развалинам и траве. Прибыли констебли. Они размахивали руками, как будто прося нас не задерживаться, проходить, точно жалели наши дряхлеющие стены. Они выкрикивали бессмысленные команды вроде «Двигайтесь там!» или «Поживее!». Человеческие дети сбежались поглядеть. Я видела, как они играли в послов, на два голоса распевали всякую чепуху, а потом важно кивали, точно ариякаи им отвечали. Хозяева вели нас непрямым путем, и по дороге мы все больше обрастали зеваками, а кошки и измененные лисицы бросались пришельцам под ноги. Мы миновали руины. Несколько послов, я видела Рэндолф, Магда и Эдгар, вышли из темноты в окружении констеблей и служителей. Они прокричали приветствие, но хозяева не остановились и ничем не показали, что узнают их. Послы сказали: «Уршхессер! Стойте! Подождите! Стойте!» «Друзья!» — кричали они. «Скажите, чем мы можем вам помочь? Зачем вы пришли?» Пятясь, они двигались впереди толпы ариякаев, но их все так же не слышали. Кто-то зажег в церкви свет, как будто сегодня был Утудей, и над нами завертелся луч. Хозяева заговорили, закричали на два голоса каждый. Сначала это была какофония, смесь шума и слов, не похожая на речь, но потом звуки сложились в речитатив. Почти все слова были мне незнакомы, кроме одного. «Эз-ра, эз-ра, эз-ра». Ариякаи встали напротив черной каменной лестницы, ведущей в посольство. Я ходила среди них. Хозяева позволили мне войти в их толпу, двигались, давая мне дорогу, смотрели на меня глазами-кораллами. Их покрытые шипами жилистые конечности походили на лес, а твердые бока напоминали полированный пластик. Меня не было видно среди них, и я, никем не замеченная, наблюдала за паникой послов. «Эз-ра», — продолжали твердить хозяева. Жители Послограда тоже повторяли за ними, как могли. «Эз-ра» — одно и то же слово. Имя, произнесенное на двух языках, гремело, как хорал. Хоакин и Мэй Белл спорили яростным шепотом. За спинами Жас Мин и Арнольд и Мак Да я увидела Кэл Вин. Вид у них был такой, точно их поразила внезапная болезнь. Служители тоже пререкались, а констебли вокруг них были близки к панике, причем их карабины и гайстганы стояли на опасном боевом взводе. Один хозяин сделал шаг вперед. «Да, кора асхин, ушахунди кес», — сказал он. «Я Кора Шахунди, один из тех, кто приходил приветствовать Эз-Ра во время бала прибытия». «Здравствуйте», — сказал Кора Шахунди. «Мы пришли к Эз-Ра. Приведите Эз-Ра». И дальше Хоакин пытался заговорить и Мэй Белл, но хозяева не обращали внимания. К первому присоединились другие с тем же требованием. Они медленно пошли вперед, и, глядя на то, как колышутся их твердые, словно раковины ноги, нельзя было не ощутить, какие они большие. «У нас нет выбора», — услышала я слова Хоа или Кина, думая, что он говорит это Мэй Белл, но, приглядевшись, с ужасом поняла, что он обращается к Кину или Хоа. Послы расступились из-за их спин, словно фокусник на арену вышли Эз-Ра. Эз выглядел встревоженным, Лицо Ра оставалось безразличным, как пустая фишка домино. Пока коллеги расступались, давая им пройти, Эс бросал на них полные ненависти взгляды. С верхней ступени Эс, Ра оглядели собравшихся. Арийка и Шири развели отростки своих ветвистых глаз, чтобы видеть обоих сразу. «Эс, Ра!» Кора Шахунди заговорил опять. Те из людей, кто хорошо понимали язык, позаботились о том, чтобы его слова быстро распространились в толпе. «Эс, Ра!» — сказал он. «Говори. Эзра будет говорить с нами, или мы его заставим». «Вы не можете так поступить», — крикнул кто-то из посольско-служительской верхушки, а кто-то другой ответил. «Что нам еще остается?» Эзра смотрели друг на друга и перешептывались, готовя речь. Эз вздохнул, лицо Ра оставалось неподвижным. «Друзья», — сказали они. Эз сказал «Кьюриш, Ара, Лоа». «Друзья!» — раздался треск арейкайских панцирев и ног. «Друзья, мы благодарны вам за этот визит», — сказали Эзра. И арейкаи заплясали на месте, пихая меня со всех сторон. «Друзья, мы благодарим вас за ваше приветствие», — сказали Эзра, и экстаз продолжался. Ра продолжал бормотать что-то время от времени, но Эз умолк, и язык распался. Хозяева гудели. Одни молотили дающими крыльями и обматывали ими себя, другие сплетались ими с соседями. Кора Шахунди крикнул «Говори!» И Эзра заговорили снова. Они повторяли любезности, ничего не значащие фразы, перебирали вежливые варианты приветствий. Арийкаи сосредоточились, как будто спали или переваривали. Площадь обступила сотни послаградцев, сверху беззвучно порхали камеры. «Ах, вы тупые и бестолковые ублюдки!» — произнес кто-то на ступенях посольства, но на его слова обратили не больше внимания, чем на плющ. Все смотрели на хозяев. Те выходили из своего странного оцепенения. «Хорошо», — сказал один. «Не Кора Шахунди». «Хорошо». Он повернулся спиной. Кора Шахунди тоже. Все арийкаи повернули назад, туда, откуда пришли. «Подождите!» «Подождите, это были Магда, Фарос. Нам надо...» Одна из них повернулась к Эзу и Ра. «Молчите». Магда посовещались и закричали на языке. «Нам надо поговорить», — сказали они. Из жалости, вежливости, любопытства или по какой-то еще причине Кора Шахунди и остальные предводители этой толпы, если они ими были, вытянули свои глаза кораллы и загнули их назад, и, не оборачиваясь, заглянули себе за спину. Я слышала, как кто-то сказал: «Отставить, офицер!» «О, Господи, черт!» «Нам многое нужно обсудить», — говорили Магда. «Пожалуйста, не уходите, мы просим вас пройти внутрь». Констебли и сотрудники спецслужб пробились сквозь толпу. «Уходите!» Женщина-офицер стояла прямо передо мной. В руке у нее был кургузый пистолет. Она затараторила, сообщая мне те же глупости, что и остальным. «Пожалуйста, покиньте улицу. Мы пытаемся взять ситуацию под контроль. Пожалуйста». Как и все, я медленно повиновалась приказу. Арийкаи шли в город едва ли не строем. Возвращаясь, они ковыляли каждый сам по себе, и за каждым тянулся шлейф уникального запаха и цепочка неповторимых отпечатков в грязи. Мальчик в форме констебля с тревожным лицом шепнул мне, чтобы я сматывалась поскорее, и я слегка прибавила шаг. Послы пытались залучить пару замешкавшихся хозяев посольства, но им это плохо удавалось.